В комнате стало очень тихо. Никто не двигался. Четыре человека, на которых смотрел Делагерра, оцепенели. Наконец мастер с шумом втянул в себя воздух, выдохнул его и чуть ли не шепотом произнес: «Рассказывай, фараон, рассказывай побыстрее, или, клянусь богом, я...» Холодный, лишенный каких бы то ни было чувств, голос Делагерра оборвал его. «Имли, как пить дать, отправился повидать Марра. А почему бы и нет? Но он же не знал, что с ним ведут двойную игру. Только пошел повидать его вчера вечером, а не сегодня. Они поехали вместе в хижину на озере Пума, чтобы все по-дружески обсудить. Там они надрались, Имли сорвался с крыльца и раскроил себе череп по камни. Но он мертв, как прошлогоднее Рождество. Лежит в сарае для дров в хижине Марра. Окей, Марр его спрятал, вернулся в город. Сегодня ему позвонили и упомянули фамилию Имлея. И договорились о встрече в 12:15. Что сделал Марр? Продолжал играть свою роль. Разумеется, отослал секретаршу на ланч, положил револьвер в удобном для себя месте, где бы он мог быстро до него дотянуться. Он был готов к драке. Только посетитель обманул его, и он не воспользовался револьвером. Мастерс хрипло сказал: «Черт меня дери, парень, да ты просто умничаешь! Ты не мог всего этого знать!» Но он повернулся и посмотрел на Дрю. Лицо у Дрю посерело, напряглось. Аге отошел подальше от стены и приблизился к Дрю. Блондинка не пошевельнулась. Делагерр устало проговорил: «Разумеется, я строю предположения, но я строю их так, чтобы они соответствовали фактам. Все должно быть именно так. Марр неплохо управлялся с оружием, ему не терпелось дать отпор. Почему же он не выстрелил? Да потому что к нему зашла женщина». Он поднял руку и указал на блондинку. «Вон ваш убийца. Она любила Имлея, хоть и подставила его. Она наркоманка, а наркоманки такие. Ей стало жаль его, и она сама решила разделаться с Марром. Спросите ее». Блондинка стремительно вскочила. В правой руке она сжимала автоматический пистолетик, тот самый, из которого стреляла в Делагерру. Она вытаращила зеленые глаза, бледные и пустые. «Мастерс!» Резко обернулся, ударил ее по руке блестящим пистолетом. Она дважды в него выстрелила в упор, без малейшего колебания. Из толстой шеи брызнула сбоку кровь, потекла по пиджаку. Он зашатался, уронил револьвер чуть ли не у самых ног Делагерры и стал падать навзничь к стене за стулом Делагерры, нащупывая рукой стену. Рука стукнулась о стену и пошла вниз вместе с ним. Он тяжело упал и больше не шевелился. Сверкающий револьвер в считанные секунды оказался в руке Делагерры. С пронзительным криком Дрю вскочил на ноги. Девушка неторопливо повернулась к Ааге, как бы игнорируя Делагерру. Ааге выхватил из подмышки люгер и оттолкнул Дрю с дороги. Автоматический пистолетик и люгер громыхнули одновременно. Пистолетик промахнулся. Девушку бросила на кушетку, и левую руку она прижала к груди. Она повернула глаза, попыталась скинуть пистолетик снова, и вдруг повалилась боком на подушки. Левая рука обмякла, соскользнула с груди. Платье неожиданно обогрелось кровью. Глаза у нее открылись и закрылись, открылись и так и остались открытыми. Аге повернул люгер на Делагерру. Его брови загнулись в резкой напряженной ухмылке. Гладко причесанные волосы песочного цвета так плотно облегали его костлявый череп, что, казалось, они на нем нарисованы. Делагерра выстрелил в него четыре раза так быстро, что выстрелы напоминали стрек от пулемета. В то короткое мгновение, прежде чем Ааге упал, его лицо стало худым. пустым лицом старика, а глаза — ничего не выражающими глазами идиота. Затем его длинное тело согнулось и повалилось на пол. Люгер так и остался у него в руке. Одна нога под Аге сложилась вдвое, как будто совершенно без костей. В комнате стоял резкий запах пороха. После стрельбы заложило уши. Делагерра неторопливо встал на ноги, сверкающим револьвером сделал жест в сторону Дрю. — Ваша вечеринка, комиссар. Вам такого хотелось? Дрю медленно кивнул, лицо побелело, сам весь дрожит. Он сглотнул слюну, неторопливо двинулся через комнату мимо распростертого тела Ааге. Он посмотрел на девушку на кушетке, покачал головой, подошел к Мастерсу, встал на колено, потрогал его и снова встал. — По-моему, все мертвые, — пробормотал он. — Шикарно, — сказал Делагерра. — А что случилось со Здоровилой, с борцом? — Они его отослали отсюда. Я не думаю, что они собирались убить вас, Делагерра. Делагерра слегка кивнул. Лицо у него стало смягчаться, складки разглаживаться. Сторона, не превращенная в кровавую маску, снова начала приобретать человеческий облик. Делагерра приложил к лицу носовой платок. Тот сразу же пропитался кровью. Он отбросил его, поправил пальцами волосы. Они частично попали в запекшуюся в кровь. — Еще как собирались, — ответил он. В доме было очень тихо. Снаружи тоже не доносилось никакого шума. Дрю прислушался, принюхался, подошел к парадной двери и выглянул. На улице было темно, тихо. Он вернулся и подошел совсем близко к Делагерре. Постепенно на его лице появилась улыбка. — Слыханное ли дело? — сказал он. — Комиссару полиции приходится быть собственным тайным агентом, а честного фараона пришлось подложно отстранить от работы, чтобы он смог помочь ему. Делагерра посмотрел на него без всякого выражения. — Вы хотите обыграть это таким образом? Дрю заговорил уже спокойно. — Для блага отделения человечи и города, да и ради нас самих. Подать это можно только так. Делагерра посмотрел ему в глаза. — Мне так тоже нравится, — сказал он мертвым голосом. — Если это удастся преподнести именно так.